Событие 71. Петр Дмитриевич Пожарский выехал в Москву в самом начале февраля 1625 года. Всю дорогу от Нижнего до Владимира мела метель, еле пробиваясь по засыпанной снегом дороге от одной ямы до другой. Хоть после Владимира чуть полегче стало. Ветер переменился и теперь не в лицо бил колючим сухим снегом, а завернул откуда-то с юго-востока и хлестал липким снегом в спину. У Петра с собой было несколько новых книг, и за две недели неспешной езды он их все осилил. Наконец-то перевели и литературно обработали «Илиаду» Гомера. Молодец профессор Арнольд Швайцер, не зря зарплату получает. В той, прошлой жизни Афанасию Ивановичу довелось в детстве эту книгу прочесть. Там приходилось после каждой строчки обращаться к сноскам. Половина слов была непонятна, и язык явно тяжеловат. Эта «Илиада» была лучше. Читалось легко, хоть пафосный язык древних греков был сохранен. Второй книгой был «Судебник». Христиан Литке создал этот великий труд. Не без помощи Петра, но создал ведь. Сейчас книга была ненадуманной галиматьей, что выдал первым вариантом профессор из Тюбингена, а чем-то близким к Уголовному кодексу Российской Федерации. Наказания, понятно, другие. Больше всего деяний для лиц, их совершивших, заканчивались пожизненной высылкой в Сибирь вместе с семейством. Нечего тюрьмы строить, людей не хватает осваивать новые территории. Пусть строят светлое будущее, свое в том числе. Еще одной интересной книжицей была «История Руси» Капыстинского. Монах с помощью присланных патриархом помощников летописцев написал вполне приличную вещь. Может, не Соловьев и Ключевский? Ну, пусть родятся и улучшат. Подождем. Следующая новинка была бесспорно долгожданной. Ее еще только писать знаменитый тандем начал, а люди уже ходили и спрашивали, когда будет продолжение про девочку Лену и волшебную страну. Теперь книг 5. «Волшебник изумрудного города», «Деревянные солдаты Урфина Джуса», «Семь подземных королей», «Желтый туман» и «Огненный бог Маранов». У профессора Волкова была и 6-я книга, но там было про прилет в волшебную страну инопланетян. Всякие бластеры и ядерное оружие. Не поймут, решил Петр. И что делать? Все просто. Когда Афанасий Иванович прочитал младшей внучке все 6 книг, она потребовала продолжения. И где его взять? Замечательная все же вещь – интернет. Оказалось, что, во-первых, сам автор удивительного волшебника из страны Оз, Баум Л.Ф., написал несколько продолжений, а во-вторых, уже в начале перестройки другой русский писатель Сергей Сухинов выдал еще не меньше 10 приквелов и вбоквелов. Тогда генерал целый месяц читал все эти продолжения, пока и внучке, и ему это не надоело. Вот перед выездом в Москву Петр и рассказал Оссорьину один из таких приквелов – «Карина, ленивая чародейка». Материал был похуже и запомнил Афанасий Иванович с 5 на 10, но… Не зря же эти двое получили от царя-батюшки дворянство. Пусть отрабатывают. Тем более, что все меньше и меньше приходилось Петру лезть в их труд с исправлениями. Растут. Должны вытянуть 6-ю книгу. Кроме этих книг пролистал Пожарский и учебники новые. Порадовали математики. Учебник по геометрии теперь есть за 4-й, 5-й, 6-й и 7-й классы. Теперь осталось только закончить 7 учебников по арифметике и алгебре. Но Петр 3 из них уже видел в печати. Успеют к сентябрю. Еще бы. Все, что есть лучшее в Европе, он собрал в Вершилово. Недавно еще один прикатил. В будущем Афанасий Иванович даже вроде бы слышал эту фамилию. Пьер Гассенди. Товарищ возглавлял кафедру философии в университете в Экс-Ан-Провансе во Франции. Но, как все современные ученые, был к тому же и математик, и астроном, и физик. Ничего. И этого научим. Тем более не старый еще, всего чуть больше 30. Кроме книг, Петр вез в столицу 2 турчанок. Пример Марты оказался заразителен. И Айсу, лунный свет, и Берку, душистая, тоже захотели себе 2-го ребеночка. А что решил Петр? Почему бы и нет? Но ведь они сейчас вдовы. Ну вот и замечательно. Нашли им в первый раз умирающих дворян, а теперь найдем умирающих князей. Из худородных и бедных, понятно, но князей. А значит, их дети будут уже княжичами или княжнами. Петр посоветовался с давно переехавшим в Вершилово незаменимым советчиком по местным бюрократическим нюансам Замятием Симоновым. А тот и присоветовал обратиться с просьбой к судье по местного приказа князю Андрею Васильевичу Жеклосицкому. Тем более, что и узнать про князя Александра Федоровича Жирова-Засекина, что был при Борисе Годунове послом в Персии, проще всего у него же. И подыскать номинальных руководителей экспедиций, отправляющихся весной на поиски Магнитогорска, опять же, проще всего в поместном приказе. Конечно, нужны князья. Только не спесивые бояре, ничего не умеющие, а совсем бедные и молодые, которые согласятся за немалые деньги делать вид, пока экспедиции идут по обжитым местам, что они там главные. А потом не лезть поперек тех, кто на самом деле возглавит экспедицию. Одним словом, все пути лежали в поместный приказ. Петр с помощью Замятия написал боярину Сицкому письмецо с тремя просьбами и отправил его за пару недель до своего отъезда. Пусть попробует, не отреагирует правильно. Императору пожалуемся. Ну и подарков несколько взял для боярина. Если все узнает, о чем Петр просил, не грех и отблагодарить. Пусть одним другом будет больше.